На востоке сгущались дождевые тучи, заволакивая горизонт над отмелями Мертвого моря. Тут и там, словно причудливые пятнистые грибы, виднелись походные палатки, разбросанные по обеим сторонам высохшего речного русла. Гражданское население легиона сгрудилось в центре лагеря, окруженного солдатами и бронеглайдерами. По бокам неусыпно дежурили, сменяя друг друга, боевые роботы роты А. Грейсон стоял на пригорке над высохшей рекой и созерцал сгущавшиеся тучи. Он только что завершил очередной сеанс радиосвязи с полковником Эдиссоном, полковым командиром штурмовых отрядов специального назначения дома Куриты, находившимся на борту шаттла. Уже отделившиеся от Т-корабля шаттлы герцога Ринола двигались к Хельму. Ближе к ночи они достигнут орбиты, замедлят свой ход и войдут в атмосферу Хельма над Ногайскими горами во второй половине завтрашнего дня. За это время Грейсону предстояло проникнуть на склад, найти то, что там находится, и подготовиться к отправлению с планеты. От Деймоса с Фобосом до сих пор ничего не поступало, и это настораживало. У Эдиссона не было связи с герцогом Ринолом, что тоже казалось странным. Дьюлани должен был присоединиться к войску Красного Охотника еще задолго до рассвета. От них тщетно ожидали известия об успехе или провале операции. Грейсон гадал, не умудрился ли сбежавший граф каким-либо образом повредить их планам. Но пришел к выводу, что теперь уже ничего не поделаешь. В любом случае, Карлайл обязан позаботиться о своих людях. Грейсона по-прежнему беспокоило сообщение Маккола о жутко большом войске. К ночи боевые роботы противника уже будут здесь, прежде чем Грейсону придут на помощь войска из шаттлов герцога Ринола. Единственная надежда на спасение – попасть на склад. Грейсон уставился на стоявшую по другую сторону русла стену. Он смог различить фигурки Девильяра и двух техов, ползавших по вершине стены в поисках подходящего места для брезентовых ранцев со взрывчаткой. Главной проблемой стало приближение тяжелых роботов до Мамарика. Если Девильяру удастся взорвать стену, Грейсон сможет укрыть легион на самом складе. Несколько боевых роботов сумеют с успехом прикрыть отступление. Ну а если вражеское войско станет лагерем по ту сторону входа, легиону, вероятно, не удастся даже подойти к прибывшим шаттлам герцога Ринола, а не то, чтобы взойти на борт и погрузить на них сокровища со склада. Грейсон колебался. Он мог повести 8 своих боевых роботов на север и встретить врага на полпути. Рота атаки будет разбита, но зато они выиграют время для спасения. Или нет? Посланная на них армия, даже ее часть, без особых усилий расправится с 8 боевыми роботами. А остальные без помех двинутся дальше, к воротам склада. Другая возможность – уходить прямо сейчас, пока есть время. Они могут проскользнуть на север и юг по горным тропам, пролегающим через Ногайские горы, и выйти возле восточной части реки Вермильон. Возможно, маленькому отряду роботов удастся достаточно долго задерживать армию противника на горных тропах. Правда, им придется оборонять сразу 3 прохода. Пока Грейсон обороняет один из них, лорд Гард сможет обойти его с тыла. Кроме того, уйти сейчас означало оставить всякую надежду на захват склада. А Грейсон понятия не имел, как отреагирует герцог Ринол на кучу беженцев вместо оружия. Он, правда, согласился выручить Серый Легион Смерти даже в том случае, если сокровище окажется каким-то образом утрачено. Но Грейсон все равно будет ощущать себя обманщиком. Надо найти способ вытащить хоть что-нибудь со склада для Красного Охотника, а не отдавать сокровища войскам Звездной Сети и Дома Марика, движущимся к ним с севера. Глядя на эту гладкую, непроницаемую стену, Грейсон вдруг понял, что секрет ключа в самой двери и в самой природе склада. Раз есть дверь, значит ее можно открыть. Ключом может служить, например, смодулированная радиоволна определенной частоты. Или произнесенное вслух ключевое слово, что-то типа «Сезам, откройся» из древней таранской мифологии. А вдруг ключ? Это спрятанный где-нибудь прибор, с помощью которого можно привести в действие открывающий ворота механизм. Командира Серого Легиона Смерти не прельщала перспектива просидеть на этой равнине целый год, перебирая в уме всякие комбинации кодовых слов и сигналов в попытках ублажить механических стражей. Они могли лет 100 обыскивать окрестности Хельмфаста, да так и не найти спрятанного ключа, который может оказаться чем угодно. Например, предметом, замаскированным под какую-нибудь железку или куском резины, или... Грейсон застыл на месте. Его взгляд был прикован к стене. Вдруг мгновенное прозрение осенило его. Тем инженерам, что работали здесь, необходимо было как-то открывать эту дверь и тогда, когда они ее только устанавливали, и позже, когда перевозили оружие из Фрипорта на склад. Им нужен был удобный способ открывания двери, который в то же время позволял бы сохранить в тайне секрет замка. Ключ, устроенный таким образом, чтобы его удобно было передавать от одних военных стражей к другим, из поколения в поколение, если понадобится. Ключ, как предполагал Грейсон, всегда должен находиться у командующего военным округом. Скорее всего, предназначение ключа, даже само знание о его существовании, оказались утерянным столетия назад во время борьбы за выживание на Хельме. Стоило умереть одному единственному человеку, не успевшему передать секрет своему преемнику, и секрет забывался, теряясь уже навсегда. Но сейчас секрет можно восстановить. Повернувшись, Грейсон помчался глайдером, везущим то, что удалось вытащить из-под обломков Хельмфастской крепости. Теперь он, Грейсон Карлайл, стал местным военным правителем. Как лорд Хельмфастский, он является наследником утерянного склада Звездной Лиги и всего, что там находится. Ничего, что Рошан с лордом Гартом пытались сбить его с толку. У него, у Грейсона, все это время находился ключ от склада Звездной Лиги. Он нашел то, что искал среди штабных припасов на одном из грузовиков. Затем побежал обратно к покоящейся на каменистом берегу мертвой реки усеченной пирамиде. Увидев его бегущим, Лори последовала за ним. Она ворвалась в машинное отделение секундой позже командира. «Грейсон, что это?» «Подожди секунду». Грейсон почти не мог говорить, хватая ртом воздух. Он что-то делал, склонившись над древним компьютером Звездной Лиги в полуосвещенном помещении. Нажав клавишу просмотра, он наблюдал за побежавшими по экрану разноцветными светящимися столбиками. «Возможно, это ключ! Тот, который мы искали!» Он держал в руке предмет, выкопанный в штабном глайдере. Программу с картой из Хельмфаста. Эта дискета была вручена ему несколько месяцев назад на церемонии в Хельмдауне. Карта хельмских владений, оставшаяся со времен Звездной Лиги. По-видимому, эта дискета в течение 3 веков передавалась из рук в руки, от одного хельмфастского лорда к другому. Сколько же лордов обладало этим секретом? Вероятно, ни один из них, кроме тех, кто написал эту программу во времена Минору Куриты. Грейсон вставил дискету с картой в отверстие дисковода и бессознательно затаил дыхание. Любая компьютерная программа, независимо от ее цели, оформления, языка, на котором она написана, а также способов хранения, является набором единиц закодированной информации, систематизированным и полным списком инструкций, которые интерпретирует и шаг за шагом выполняет компьютер. Программа карты состояла из инструкций и базы данных со старыми орбитальными фотографиями, которые должны быть отображены на экране в виде фотокарты, позволяющей изучить область на карте при различных степенях четкости и увеличения с помощью ввода команд на клавиатуре. Список инструкций в программе, как правило, очень гибкий и хитрый. Очень длинная программа или часть программы может храниться на дискете таким образом, что никому и в голову не придет, что она там есть. Для случайного пользователя ее просто не существует. До нее можно добраться, лишь используя определенный ключ к спрятанной информации. Кодом иногда служит набор букв или цифр, вводимых с клавиатуры, либо голосом, если компьютер обладает устройством, воспринимающим человеческий голос. Но одним из элегантных решений является случай, когда код встроен в компьютер, чтобы не быть утерянным или забытым. Программа будет прекрасно работать на любом подходящем компьютере, и никто не заподозрит о существовании спрятанного куска программы, пока ее не вставят в один единственный компьютер, где содержится секретный код. В этом компьютере введенный в рабочую память код не среагирует ни на одну постороннюю программу. Но когда запустят программу со спрятанным куском, код отомкнет электронный замок двери и... «Полковник! Полковник!» Грейсон растерянно взглянул на ворвавшегося в дверь легионера. «Полковник, пойдемте скорей!» Грейсон отвернулся от терминала. После того, как он вставил дискету, экран оставался абсолютно пустым. Не появилось даже обычного изображения карты, и Грейсон уже начал думать, что с компьютером что-то случилось. «Сэр! Это стена!» Грейсон с Лори вдвоем поспешили к двери и выглянули наружу. В 200 метрах от них люди отступали назад, глядя на возвышавшийся над ними серый гранитный монолит, перегораживающий ущелье. Грейсон ощутил, как подрагивает земля под подошвами его ботинок. Он был уверен, что маленькие камни-галыши, устилающие дно высохшей реки, подпрыгивают и приплясывают в такт какому-то мощному движению расположенных под землей двигателей или чего-нибудь подобного. Стена открылась. Секции между желобками, которые Грейсон заметил раньше, скользнули обратно в скалу, и в камне появилось расширяющееся отверстие. Секция исчезла в темноте и, пройдя около 2 метров, остановилась со звучным клацанием. Затем кусок скалы с рокотом отошел в сторону. Перед ними оказался дверной проем 10 метров в ширину и 20 в длину. В нескольких сотнях километров к северу полковник Джулиан Лангсдорф откинулся на спинку кресла на мостике своего головореза. Ему хотелось, чтобы грузная колонна машин двигалась быстрее, гораздо быстрее. Несколько боевых роботов уже выбивались из сил от усталости и перегрева. Но он заставлял войско двигаться на максимальной скорости, чтобы поймать Грейсона Карлайла до того, как минуют еще одни сутки. Ночью Серый Легион Смерти ускользнул, покрыв расстояние гораздо большее, чем полковник считал возможным для войска, обремененного сотнями гражданских лиц, техов и раненых. Он совсем не ожидал от противника подобной скорости. В конце концов, куда может направляться подобная колонна? Они могли бы еще месяцами скрываться в долинах и лесах Арагайских гор, если понадобится. Там было надежное укрытие, было много воды и дичи. Но побежать на юг? Ведь там нет ничего, кроме суровых и пустынных Ногайских гор, соляных отмелей Мертвого моря, развалин Фрипорта до бесконечных степей. Человек, назвавшийся регентом звездной сети Рошаном, объяснил полковнику Лангсдорфу, в чем дело. Карлайл ищет утерянный склад Звездной Лиги. Возможно, даже знает, где тот находится, и надеется захватить его до того, как противник подтянет свои силы. Рошан назначил полковника Лангсдорфа главнокомандующим всеми экспедиционными войсками дома Марика. Генерал Кляйдер пока находится в пути, и его не будет еще несколько часов. Рошан сказал, что если даже Кляйдер приземлится, операция по захвату ренегата Карлайла и его банды полностью возлагается на полковника Лангсдорфа. Карлайлу уже удалось один раз удрать от него. Но полковник Лангсдорф был уверен, что такое не повторится. Войско Лангсдорфа насчитывало 27 боевых роботов. Только один 12-й отряд белых кавалеристов состоял из 6 боевых роботов, плюс горстка бронеглайдеров и некоторое количество моторизованной пехоты под командованием майора Сиджвелла Эллендри, которую он снял с патрулирования космопорта. От маленькой 5-й роты гвардии дома Марика оставалось всего 2 боевых робота. Обоих присоединили к 4-й легкой штурмовой бригаде капитана Маранова, дополняя его роту до полагающейся дюжины. от 7-й легкой штурмовой бригады под командованием капитана Чу Шилина осталось 9 боевых роботов, причем 5 из них 20-тонные стингеры и шершни. Наконец, под его началом имелись танки на воздушной подушке и механизированная гвардейская пехота дома Марика, которой командовал фотоватый подполковник по имени Хаверли. Лангсдорф не был уверен, справится ли он с такой разношерстной армией. Но так или иначе, дело для них он найдет. Хотя войско полковника Лангсдорфа было на редкость пестрым, все же 27 боевых роботов – мощная сила, почти целый батальон. Между тем, из последних донесений следовало, что Карлайл располагает всего-навсего 8 боевыми роботами да остатками легкой бронетехники. Рошан также заверил полковника Лангсдорфа в том, что если даже Карлайлу и удастся проникнуть на склад Звездной Лиги, он не сможет привести в боевую готовность находящееся там оружие, так как у бандитов просто не хватит на это времени. Кроме того, у вражеского командира осталось очень мало людей, способных на такое. Сколько там у него учеников-водителей боевых машин? 8? 5? А может и того меньше. В случае, если Карлайл все же проберется на склад, полковник Лангсдорф собирался, подложив взрывчатку, взорвать скалу ко всем чертям. Оружие Звездной Лиги мало чем послужит Карлайлу в последней безнадежной битве, когда тот останется похороненным в глубине горы. Так или иначе, но часы полковника Грейсона Карлайла уже сочтены. Грейсон стоял внутри старого склада Звездной Лиги. Он не мог сдержать своего удивления и разочарования. Огромная тень стены загораживала свет позади него. Только один лучик проникал через открытую дверь. В отверстие уже просачивались легионеры и застывали в трепетном молчании при виде размеров потайного помещения. В каменном туннеле раздавались грохочущие металлические шаги, возвещая о прибытии биаровского викинга. Он осторожно двигался вперед, опасаясь кого-нибудь раздавить. Помещение оказалось 50 метров в ширину и 20 в высоту. Каменный потолок был едва различим в слабом свете мечущихся ручных фонариков. Впереди туннель резко уходил в темноту, поглощавшую свет фонарей. Непонятно было, где может находиться дальняя стена. И весь этот громадный зал, бывший, по-видимому, некогда складом, способным вместить невероятное количество боевых роботов, оказался совершенно пуст. Все, что осталось – здание, похожее на строение, имевшееся снаружи. Перед Грейсоном стояла усеченная четырехгранная пирамида с одной единственной дверью. Пытаясь заставить руку, державшую фонарик, не дрожать, Карлайл приблизился к пирамидке. Что это? Еще одна инженерная станция или что-нибудь в этом духе? Возможно ли, чтобы склад не был выстроен до нападения Минору Куриты? И когда пришла весть о появлении в системе Хельма Куритского флота, склад все еще не был готов. В конце концов, оборудование Звездной Лиги могли спрятать и в самом Фрипорте. Город на редкость запутанное место. Мог ли Курита во время своих поисков проглядеть настоящий тайник, и бесценные сокровища Лиги погибли вместе с Фрипортом? Войдя в маленькое помещение, Грейсон уже знал, что такое возможно. Поскольку это здание не имело ничего общего с военным пакгаузом Звездной Лиги.